Глава 4. Посланное Ракотом чудовище, постояв несколько мгновений над телом Оливии, словно отдавая ей последние молчаливые почести, повернулось и бесшумно заскользило между деревьями. Оно торопилось. Луна клонилась к горизонту, восток уже начал светлеть. У посланца тьмы оставалось очень мало времени. Первые торговцы, разносчики, грузчики и пекари уже вылезали из своих постелей, когда воин Ракота добрался до малоприметного дома подле самой городской стены Нилласа. Вид строения выдавал знатность рода его обитателей, но и в то же время их нынешнюю бедность. Гордый герб на фронтоне совсем облупился, став почти неразличимым. Ступени высокого крыльца выкрашились, штукатурка обвалилась, обнажив во многих местах каменную кладку. Когда-то большие окна были застеклены только в первом этаже. На втором же вход пошел бычий пузырь. Въезд во двор закрывали покосившиеся ворота. Краска на них почти полностью слезла. Проржавевшие петли едва держались. После мгновенного раздумья существо закинуло клешню заверх ворот и ловко перевалило внутрь дома. Суматошно взвыли спущенные на ночь цепей собаки, но лишь одна старая охотничья сука с острыми ушами и закрученным кольцо хвостом решилась броситься на незваного гостя. Однако тот не сделал ни одной попытки защититься. Желтое око на внезапно удлинившемся стебле глянуло прямо в глаза собаки. Из глотки страшилища вырвалось хриплое взлаивание, и псы тотчас успокоились. Слуга восставшего осторожно приблизился к задней двери дома и деликатно постучал. Довольно долго никакого ответа не было. Посланец тьмы терпеливо ждал. Наконец, внутри раздалось медленное шарканье, и старческий голос весьма нелюбезно осведомился. «Кого там носят в неурочный час?» «Принц Трагвар и золото от Оливии, баронесса Вейтарн». Последовал ответ, данный уже не писклявым, а хорошо поставленным низким баритоном. Очертание рака подернулось серой дымкой, а когда несколько мгновений спустя она рассеялась, на пороге черного хода стоял высокий, одетый во все черное мужчина с внушающим доверие резким загорелым лицом. «Что?» Дверь тотчас распахнулась. В темном проеме появился седой, как лунь, старик со свечой в руке, еще сохранивший гордую прямую осанку родовитого сейрава. На костлявых плечах болтался изрядно потрепанный, но чистый халат. За пояс был заткнут древний кинжал в потертых ножнах. Даже сейчас истинно благородный хозяин не мог обойтись без оружия. «Кто ты, посланец?» Он поднял свечу, пристально глядя в лицо гостя. «Я тот, кого видишь сейчас перед собой, почтенный Эммер Зарак», — последовал ответ. «От тебя скрывать это нет смысла. Но не принуждай меня показываться в своем истинном облике. У меня к тебе срочное дело. И миссия моя оплачена самой дорогой ценой, какую только может заплатить смертный. Собери свое мужество и выслушай меня до конца». «Кто ты, посланец?» Дрогнувшим голосом вновь спросил старик. Державшая свечу в руках, еще ближе придвинулась к лицу незнакомца. Неожиданно тот отдернулся с тонким пронзительным скриком, перешедшим в гневное шипение. «Свет вреден мне!» С глухой яростью в голосе произнес слуга темного владыки. «Слушай же меня, Эммер Зарак! Ты воспитаешь принца Трагвара в неведении о его истинном происхождении. Когда ему исполнится 7, ты отправишь его в школу меча, что в Дембин-Норе. Золота в этих кошелях хватит на все, равно как и на то, чтобы род твой вырвался из тени от бедности». На этом месте речь посланца прервал яростный возглас старика. «Ты из тьмы!» – прошипел он, глаза его гневно сощурились. «Ты осмелился явиться сюда, да еще с мерзким гомункулусом в образе моего принца Трагвара. Убирайся! Думаешь, у меня нет на тебя управы?» Левая рука старика поднялась, он вскинул голову, словно готовясь произнести какое-то заклинание. «Проклятие!» — вырвалось у посланца. Тело его вновь заволокло серой мглой, контуры расплылись. Спустя мгновение на крыльце опять сухо шелестели спинные чешуйки громадного земляного рака. В страшных клешнях покоился небольшой, слабо попискивающий сверток. При виде настоящего облика посланца тьмы, старик тоненько вскрикнул от ужаса. Однако, несмотря ни на что, он с отчаянием замахнулся своим кинжалом, целясь в один из желтых глаз чудовища. Темно-коричневая клешня с легкостью отразила этот выпад, несмотря на то, что в движении старика чувствовалась и выучка, и долгий опыт. Удар оказался стремительным и неожиданным. Клинок зазвенел по каменным ступеням. Внезапно, ловким движением, клешни развернули одеяло, в которое был закутан младенец. «Смотри!» – раздался высокий свистящий звук. «Вот знаки королевского достоинства! Ты сомневаешься? Да ты же чародей, хоть и забросивший искусство! Ты клопичи живого младенца от гомункулуса. Проверяй, не торопись. Времени совсем не осталось». Свободная клешня указала на светлеющий все больше и больше восточный край небосклона. Вокруг бедер ребенка причудливым поясом тянулся сплошной узор из переплетающихся цветов и стеблей, постепенно переходящих в мечи и копья. Широкая лента вколотого под кожу рисунка слабо светилась всеми цветами радуги. Королевский герб Халлана, словно замок, соединял узор на животе, подобно пряжке пояса. Под взором старика все до единой линии вспыхнули и медленно угасли, полностью исчезнув. Взгляду Эммель-Зарага предстала чистая белая кожа младенца. Старик шумно вздохнул и трясущейся рукой вытер проступивший пот. «Положи его высочество на ступени», — не слишком уверенно произнес он. «Кошели оставь рядом, а потом сгинь, исчезни и никогда не возвращайся сюда». Слуга темного владыки в точности исполнил то, что от него потребовали. «Сейчас я, конечно, исчезну», — произнес он на прощание. «Но я вернусь, если таков будет приказ моего повелителя. И не тебе меня пугать своим колдовством. Но смотри же, исполни в точности, что было сказано тебе». «Постой!» — вдруг воскликнул Эммель-Зарак, весь подавшись вперед и в волнении стискивая руки перед грудью. «А что вообще произошло? Откуда здесь принц Трагвар? Что с баронессой?» «Баронесса Оливия мертва!» — последовал бесстрастный ответ. Старик коротко охнул, схватившись за сердце. «Как она погибла?» — с трудом выговаривая слова, спросил он. «Ее жизненные силы ушли на то, чтобы я одолел барьеры пространства и, прорвавшись через врата миров, появился бы в нужном месте в нужное время, выполняя повеление моего господина. Я убил двоих в черном, сильных воинов, и отобрал принца Трагвара у их предводительницы, женщины». «Ты убил двоих из ордена Каяров?» У старика вырвался хриплый возглас, полный отчаяния и страха. «Я не знаю тех названий, которые вы даете таким, как они», — последовал холодный ответ. «Я не знаю, откуда они, зачем им понадобился Трагвар и каковы их истинные имена. Я встретил их и убил, потому что они мешали мне. Хочешь ли ты спросить еще о чем-либо?» «Нет», — медленно сказал Эммель-Зарак. «Передай своему господину, что я возьму принца Трагвара. А теперь уходи. Не вынуждай меня прибегать к заклятиям света». «Света?» — медленно проговорил посланец темного владыки. «Некоторые из этих заклятий служат тем, кого я убил. Да, конечно, я удаляюсь. Данный мне приказ выполнен. И больше меня тут ничто не задерживает. Хочу только предостеречь тебя, почтенный Эммель-Зарак. Остерегайся тех женщин-воительниц. Сдается мне, что против них не устоит даже твое колдовство». Закончив свою речь, чудовище неожиданно сложилось почти вдвое. Громадные клешни превратились в отбрасывающие землю лапы. Мгновением, и на поверхности остался лишь небольшой холмик взрыхленной земли. Слуга Великой Ночи скрылся. Эммель-Зарак постоял еще несколько мгновений на пороге, затем, словно опомнившись, юркнул внутрь дома. Клацнул поспешно задвинутый засов. Псы, как по команде, бросились обнюхивать оставленную странным пришельцем яму. Путаясь в полах халата, Эмельзарак мелкими старческими шажками почти взбежал на второй этаж своего дома. Трагвар спокойно лежал у него на руках. Поднявшись, старик некоторое время стоял, охая и кряхтя, пока не прошла одышка. От лестницы вел длинный коридор, деливший дом пополам. Видно было, что здесь уже давно никто не живет, и по коридору ходят лишь изредка. По углам скопилась паутина и пыль, паркет совсем рассохся. С потолка обвалилась штукатурка, обнажая полусгнившие кости дранки. Когда-то элегантные шпалеры на стенах выцвели до такой степени, что невозможно было различить, что на них изображено. Но Эмельзарак, казалось, сейчас ничего не замечал, что-то бормоча себе под нос, он бережно нес младенца, прижимая его к себе. Старик остановился перед крайней дверью. Когда-то украшенная тонкой резьбой и искусно выполненными бронзовыми украшениями, сейчас она являла весьма жалкий вид. Бронза отвалилась, черви источили причудливые завитки узора. Дверная ручка отсутствовала, и Эмельзарагу пришлось немало повозиться, пыхтя и неразборчиво бронясь, чтобы подцепить заевшую створку. Внутри комнаты все покрывал толстенный слой пыли. Сюда, похоже, не входили уже не один десяток лет. Пыль серым ковром лежала на полу, на низком подоконнике, затянутого древней паутиной окна, на небольшом столе черного дерева, когда-то нарядным и радующим глаз, а ныне покосившимся, рассохшимся и покрытым царапинами. Здесь царила ее величество пыль, и ничего кроме нее, до упомянутого покосившегося столика, в комнате больше не было. Старик огляделся, продолжая что-то неразборчиво бормотать. Со стороны могло показаться, что он ищет какую-то очень нужную вещь, только что лежавшую на самом видном месте, а сейчас загадочным образом исчезнувшую. Безобразное запустение в его собственном доме, похоже, совсем не удивляло Эмельзарага. Не удостоив внимания грязь, он рассеянно положил младенца на пыльный стул. Трагвар немедленно стал чихать и хныкать. Встал рядом и медленно поднял левую руку. Лицо его вытянулось и заострилось. Породистый подбородок чуть выдвинулся вперед, как будто он собирался возразить кому-то во время ожесточенного спора. Дыхание стало ровным и глубоким, в нем больше не слышалось старческого хрипения. Мирным, исполненным силой голосом, старик, нараспев, читал какие-то ритмические стихи на непонятном языке. Он творил заклинания.